Милена Завойчинская. Высшая школа библиотекарей. Книга четвертая. Книгоходцы и тайна механического бога. Глава первая. О знакомстве с новой реальностью, первом впечатлении и попытке слиться с местным населением. Реальность Дарколь, куда мы с напарником прибыли на летнюю практику после окончания второго курса Высшей школы библиотекарей, поразила своим отличием от межреальности. Аннушка, которая сопровождала и контролировала нас, шла уверенно и спокойно, а мы с другом, открыв рты, таращились по сторонам. Для Карла вся техника, что курсировала мимо нас по улице, была в новинку, ведь он родом из полностью магического мира, в котором транспорт исключительно гужевой. Для меня же те автомобили и автобусы, которые проезжали мимо и громко сигналили клаксонами зазевавшимся прохожим, являлись, наоборот, реликтами. У нас на Земле подобные древние старушки выставляются в музеях или прячутся в гаражах, радуя лишь небольшое количество коллекционеров. Единственное, что меня смущало при взгляде на них, это отсутствие запахов, присущих транспорту с двигателями, работающими на нефтепродуктах. Не пахло бензином, мазутом, дизелем или чем там еще кормят машины. Вот лошадиный дух был, ибо вместе с автомобилями и автобусами присутствовали иконки и даже единичные всадники. Их было мало, но ведь были. «Да чтоб вас!» — выругался Карл, шарахнувшись в сторону от проезжавшей мимо машины. Ее водитель оглушительно просигналил, чтобы отогнать ротозеев, стремившихся угодить под колеса. Я же успела понять принцип местного движения, а потому, подхватив напарника под руку, оттащила от проезжей части. «Карл, здесь движение правостороннее, видишь? И не вылезай на дорогу, а то раскатают по мостовой». «Ал!» — начал он мне отвечать, потом глянул куда-то поверх моей головы и онемел. Я быстро обернулась, но так как на дороге ничего примечательного не нашлось, взглянула вверх и тоже открыла рот. Примерно на уровне крыш по воздуху ехал и летел велосипед с крыльями. Управлял им респектабельный сухощавый мужчина в плаще, кашне и шляпе. Но поразил меня отнюдь не его цилиндр. Местные костюмы я уже успела оценить и сделать свои выводы, но об этом позднее. Сам факт того, что по воздуху летит велосипед, к которому приделаны крылья, это... Вот у меня даже слов нет. По всем законам физики, аэродинамики и согласно банальной гравитации, этот конкретный объект лететь не может. Задумчиво бронила я, рассматривая то, как велосипедист крутит педали, а те приводят в движение крылья. Но он летит. По всем законам магии Золотова, объект, к которому приложены необходимые знания, и подходящее заклинание будет делать то, что хотел его создатель. Невозмутимо ответила мне Аннушка. Уж вам ли этого не знать, адептка? Понятия не имею, про какие ты законы говоришь, Кир, но принцип действия всего этого... Широко повел рукой вокруг себя Карл. Я не понимаю. Я хорошо умею кататься на велосипеде, но вот ни за что в жизни не сяду на этот драндулет, произнесла я, продолжая таращиться на удаляющуюся конструкцию с верными крыльями, которые размеренно взмывали и опускались. Лучше уж на драконе. Вот видите, адептка, не упустила случая прокомментировать мои слова темная фея. А ведь по всем законам физики, аэродинамики и согласно банальной гравитации, огромная рептилия летать не должна. А еще она не может быть разумной, общаться ментально и дышать огнем. Но ведь летает, мыслит, общается и выпускает из гортани струю огня. Не желаете написать мне курсовую работу на тему «Возможное и невозможное в фауне, флоре и предметах быта магических реальностей»? Нет, спасибо, открестилась я. Поторопитесь, адепты. Нам нужно пройти до конца этой улицы. Там дом, который я арендовала для нас, распорядилась Аннушка и пошла вперед, не оглядываясь. Мы с Карлом переглянулись, представив радужное проживание в одном доме с магистром Корибора в течение месяца, но послушно подхватили свой багаж и бросились ее догонять. Мимо спешили прохожие, посматривающие на нас с недоумением. А на меня по непонятной причине еще и с осуждением. Мы же с не меньшим любопытством изучали их. «Странная мода», — обронил на ходу Карл. «Но что-то в этом определенно есть». «Я уже хочу», — отозвалась я, проводив взглядом хорошенькую девушку в шляпке-цилиндре, лихо сдвинутом на бок. «Сегодня же нужно будет прикупить местных нарядов. Стиль одежды в этой реальности я бы охарактеризовала как стимпанк. Шляпы различных фасонов, высокие шнурованные ботинки и у мужчин, и у женщин, брюки и пиджаки, жилеты и сюртуки, короткие двубортные суконные куртки, перчатки, ряды крупных декоративных пуговиц. Аксессуары в виде шестеренок и гаек, эполеты из цепочек, у женщин плотные шнурованные корсажи и пышные юбки разной длины, начиная от коротеньких, выше колена, и заканчивая в пол. Учитывая отнюдь не жаркий климат, курточки и пиджаки были оправданными. Я в одной рубашке даже озябла. Я стимпанк как жанр в литературе не любила, и книги, описывающие подобные миры, принципиально не читала. Но картинок в интернете в свое время видела много, и этот стиль меня всегда чаровал своей необычностью. Поэтому сейчас я в предвкушении приглядывалась и решала, что куплю себе. Надо же пользоваться. Тем временем мы добрались до нужного мрачноватого особняка с окрашенными в глубокий фиолетовый цвет стенами и черной дверью. К крыльцу вела каменная лестница с коваными перилами. «Вестов, позвоните», — распорядилась Аннушка. Карл оставил сумки рядом со мной, легко взбежал по ступенькам и после некоторой заминки нашел кнопку дверного звонка, запрятанную в морде одноглазой горгульи. Собственно, ее глаз и являлся кнопкой. Раздавшийся после этого звук заставил моего бедного напарника подпрыгнуть, а меня схватиться за сердце. О, Господи, так и с заикой остаться можно. Нечто среднее между воплем белухи, карканьем и предсмертным хрипом какого-то неведомого монстра. «М-да», — цокнула языком магистр Корибора. «Звук придется менять. А то ведь к нам, возможно, будут приходить посетители. И я не желаю каждый раз слушать этот кошмар». Тут распахнулась дверь, и к нам вышел поджарый седой господин в черном костюме и белых перчатках. «Чем могу служить, господа?» — сухо поинтересовался он. «Я герцогиня Аннушка Каро», — ответила темная фея вместо Карла, делая ударение на последнюю букву в своей внезапно укоротившейся фамилии. «Это мои подопечные, граф Карл Вест, госпожа Кира Золя». Я округлила глаза, когда моя фамилия вдруг тоже потеряла половину букв и приобрела ударение на последний слог. Карл же вытаращился на магистра в тот момент, когда она назвалась Аннушкой. Да так и застыл, слушая все остальное. «Однако», — пробормотала я, отойдя от изумления. «Добро пожаловать, леди, господин», — чопорно поклонился мужчина. «Я управляющий, мое имя Андель Дойс». Магистр Корибора сверкнула на меня зелеными глазами, но ничего не сказала. А к нам из глубины дома уже торопился вызванный жестом управляющего робот. Разумеется, не такой складный и гладенький, как их показывают в фильмах про чужие галактики, но вполне узнаваемый механический человек с датчиками вместо глаз и носом-гайкой. Корпус его украшали приваренные декоративные шестеренки, рельефный узор и небольшая позолота на выступающих частях рисунка. Андель Дойс назвал робота именем Гант и приказал забрать багаж у гостей. Механический слуга подхватил наши сумки и понес в дом, а мы проследовали за Аннушкой. Управляющий тут же вызвал горничную, приятную женщину средних лет, и велел проводить нас в комнаты. Особняк, снятый магистром Корибора, оказался не слишком большим, но нам троим, безусловно, этого более чем достаточно. На первом этаже гостиная, маленькая уютная столовая, библиотека, кухня и помещение для прислуги. На втором – спальни с примыкающими к ним ванными комнатами и строгий кабинет. Имелись еще чердак и подвал. Аннушка заселилась в самую просторную комнату и сказала, что кабинет также останется ей, так что на него нам с Карлом заглядываться не стоит. А вот все остальное в нашем распоряжении. Можем идти и выбирать по душе любую свободную комнату. Собственно, так мы и поступили. Карлу понравилось типично мужское помещение в глубоких синих тонах с красно-коричневой мебелью, а я влюбилась в комнату напротив, в нежно-бежевой гамме с мебелью цвета гречишного меда. Обставлены они были одинаково. Большая кровать и тумба у изголовья, платяной шкаф и напольное зеркало рядом с ним. У окна глубокое мягкое кресло, на подлокотнике которого лежал свернутый пушистый плед, секретер с откидывающейся столешницей и рядом удобный стул на колесиках, миниатюрный туалетный столик и пуф. Из спальни вела дверь в примыкающую ванную комнату, оборудованную душем, что меня приятно удивило. Освещение в доме оказалось очень похожим на электрическое, что тоже не могло не радовать. Старшая горничная, госпожа Сольк, убедившись, что мы довольны своими комнатами, уточнила, не нужно ли нам чего, и удалилась. Я же принялась разбирать багаж и развешивать в шкаф одежду. Вещей я с собой брала немного, надеясь пополнить гардероб в иной реальности с учетом специфики местной моды. И оказалась права. Все мои эльфийские платья тут смотрелись бы крайне странно. «Занятный мир!» — раздался с порога голос Карла. «Никогда в подобных не бывал и даже не слышал про такие. Механизмы, ну надо же! И слуга не живой человек, а какая-то железяка». «Робот», — отозвалась я, выглянув из-за дверцы шкафа. «Ты уже разобрал вещи?» «Да мне и разбирать особо нечего», — пожал он плечами. «Ты ведь знаешь, я сейчас много одежды не покупаю. Понятия не имею, когда перестану расти. Надо бы нам отпроситься у Аннушки и сходить в магазин. Я тоже взяла самый минимум». «Непременно, адепты», — заставил нас вздрогнуть голос магистра Карибора. Вот как она так подкрадывается. Я едва заметно поморщилась, взглянув на Карла, пытающегося сдержать смущенную улыбку. «Итак», — продолжила преподавательница, «сейчас пьем чай, после чего едем за новым гардеробом. Нам не стоит выделяться из толпы. Это вызовет излишнее любопытство к нашим персонам. А нам лучше слиться с местным населением». «Магистр», — позвала я, — «а почему наши фамилии и ваше имя, ну...» «Все по той же причине, Кира». Впервые назвала она меня по имени. «Здесь не приняты длинные фамилии, так что проще сократить их, чем каждый раз давать понять, что мы не из Дарколи, и объяснять наше иномирное происхождение. Ничего страшного в этом нет, но вызывало бы лишние вопросы. Пусть лучше думают, что мы приехали в столицу, кстати, она называется Дарилья, из глубокой провинции, поэтому плохо ориентируемся в реалиях. Ваше с Карлом еще куда ни шло, но мои имя и фамилия уж совсем никак не сошли бы за местные. К тому же меня вполне устраивает тот вариант сокращения, который вы, Кира, изволили пустить в массы. Кстати, давно собиралась спросить, это производное от какого имени? С невозмутимым видом поинтересовалась фея, а я залилась жаркой волной. Вот знала я, чуяла, что она в курсе, кто именно так ее прозвал. Но магистр ждала ответа, пришлось признаваться. «Анна, ласково сокращенно, Аня, Анюта, Анютка, Нюша, Аннушка». «Неплохо», — величаво кивнула она. «Мне нравится. А теперь, адепты, спускайтесь в столовую. Время не ждет». Во время чаепития прислуживал механический слуга, аккуратно разливая напиток в чашки, подавая их нам и расставляя тарелки с пирожными. И как только справлялся своими железными пальцами. У него даже ложечка ни разу не звякнула. Магистр Карибора же озвучила нам программу действий. Сегодня днем покупка необходимой одежды и прочих мелочей. Вечером обсуждение цели практики. Затем она дает нам неделю на изучение материала и знакомство с городом. Кроме того, уже завтра прибудет нанятый ею специалист, который обучит нас кое-каким тонкостям, не связанным с магией. Ну и предполагается культурная программа. Вы, адепты, конечно, прилежные ученики, ничего не могу сказать. Но вас очень поверхностно знакомят с культурой других миров. Меня это крайне удручает. Поэтому мы с вами будем посещать местные достопримечательности и разные мероприятия. Театр, оперу, картинные галереи и музеи. «Коли уж вы под моей опекой, я должна следить не только за вашим обучением, но и за тем, чтобы вы были интеллигентными, развитыми существами. Мне профессиональная гордость не позволяет выпустить вас недалекими, занудными заучками, которые умеют только бегать по горам и бездумно швыряться заклинаниями». «Но, магистр», — обиделась я, — «не перебивайте. Так вот, оружие с собой в город не брать. Вам обоим вполне достаточно ваших заколок. Холодное оружие здесь не пользуется популярностью, так что не стоит привлекать лишнее внимание. Впрочем, насколько я знаю, мир очень тихий, преступности практически нет, так как за этим следят и весьма строго. Относительно финансовой части, тратьте столько, сколько понадобится. Мы в любой момент сможем отправиться за пополнением средств. Благо Кира в состоянии нам в этом помочь». Прямо она ничего не сказала, но было понятно, на что намекнула. «Перенесемся в очередную сокровищницу в нереальности и притащим оттуда что-нибудь на продажу. И самое важное. Эта реальность, адепты, довольно скудна на магию. Соответственно, магов здесь немного, и они пользуются уважением и почетом. Силы тратьте лишь на самое необходимое и действительно нужное, так как резерв пополняться будет крайне медленно. Если у Кира еще есть возможность слияния со стихией, то вам, Карл, надеяться не на кого. Если только на напарницу. Но, боюсь, с вашими отношениями особо рассчитывать не на что». Карл зыркнул на нее, поджал губы так, что они побелели, но промолчал. Я тоже не стала ничего говорить, так как Аннушка, конечно, права. Это Ивру я могла служить батарейкой, проводя через себя силу и заполняя его резерв в постели. Но с Карлом все иначе, и ему я могу лишь отдавать свои накопители. Мы оба это знаем, и со стороны Аннушки довольно бестактно говорить об этом вслух. «Магистр», — задала я вопрос, — «а ваш резерв, он пополняется как-то иначе, не так, как у нас?» «С чего вдруг такой вопрос, адептка?» — подняла брови темная фея. «Вы сами сказали, что мир беден на магию, силы можно тратить только на самое необходимое, но когда мы прибыли, ваш багаж, вы его левитировали». «Ах, это! Я фея, волшебное существо. Для меня не важна мощность энергетических потоков. Моя магия совсем иная, и очень стыдно этого не знать, адепты». «Но, магистр!» — возмутилась я. «Мы же еще не проходили на фееведение фей». «И что? Библиотека вам для чего? Любовные романы брать для чтения, как ваша соседка Вархаб?» — удивилась магистр. «Надеюсь, вы не собираетесь деградировать до ее уровня? А то вы меня очень разочаруете». Разочаровывать Аннушку не хотелось. Было страшно, если честно. Когда с чаем было покончено, мы направились к выходу. Управляющий вышел нас проводить и узнать распоряжение. «Господин Дойс», — обратилась к нему фея, — «будьте любезны заказать для нас билеты в театр, оперу и так далее, на все достойные события этой недели. На ваше усмотрение, так как вам лучше известен репертуар. Обед готовить не нужно, мы вернемся лишь к ужину». «Слушаюсь, леди», — невозмутимо поклонился мужчина. К магазинам мы отправились на такси. Старинный экипаж, для меня старинный, а для Карла нечто сверхсовременное и развитое, в который мы загрузились, пах кожей и металлом. Я какое-то время крепилась, но потом все же не выдержала и задала вопрос водителю, усатому, красноносому дядьке. «На чем же машина едет?» «Из какой же глухой провинции вы прибыли, леди? Неужто до сих пор только на лошадях передвигаетесь?» Снисходительно усмехнулся он и глянул на меня через плечо, как на неразумное дитя. «На специально выращенных магических кристаллах, разумеется. Их для каждого вида транспорта отдельно выращивают в лабораториях. Для таких экипажей не слишком большие. Главное, что бесперебойные и не требующие другого горючего. По городу ведь скорость не очень нужна. Для автобусов более мощные. Ну а для поездов и летательных аппаратов там совершенно другие. И помогают им справляться с нагрузкой, подпитывая дирижабли и паровозы топливом. Я, правда, не особо разбираюсь. Техномаги этим занимаются». «Ах, на кристаллах!» — протянула я и с чувством удовлетворения откинулась на спинку сиденья. Так вот почему нет запаха. Карл, оживившись, принялся задавать вопросы. Но я его любовь к артефакторике не разделяла, так что не вслушивалась. Мне гораздо интереснее было смотреть в окно. Мы вышли на торговой улице, все дома которой являлись исключительно магазинами, предлагающими все, что только может понадобиться. Одежные, обувные, шляпные и галантерейные лавки, а по соседству часы, очки, украшения, зонты, сумки. Очень удобно. Чтобы наш шопинг не превратился в броуновское движение, Аннушка руководила маршрутом сама. Уточнив, где магазин мужской одежды, отправила в него Карла. Меня увела с собой в женский. Потом мы все вместе перебрались в обувную лавку, затем в шляпную, после в галантерейную и так далее. Через несколько часов мы были полностью экипированы по местной моде, так как по приказу магистра Корибора переоделись в один из купленных комплектов сразу, а все прочие покупки отправлялись по нашему адресу с посыльными. «Дикий, дикий Вест», — с улыбкой охарактеризовала я облик Карла. «Предположить не берусь, что ты имеешь в виду, но на 100% уверен, ты так глумишься», — поправил он на голове цилиндр. «Тебе идет», — рассмеялась я. Конечно же, он не мог знать, что я имела в виду персонажа одного земного фильма, но это и не важно. «Тебе тоже», — ответил любезностью на любезность парень. «У тебя изумительные ноги». «Только ноги?» — обиделась я и покружилась, придерживая шляпку. Сейчас я красовалась в одном из модных нарядов сиреневого цвета. Пышная юбка до колен с многочисленными белыми оборками, выглядывающими из-под верхнего слоя. Корсаж, украшенный цепочками и заклепками. Блуза с кружевным жабо и короткими рукавами-фонариками. Поверх нее легкий жакет. На ногах сетчатые чулки и туфли со стилизацией каблука под металлический, с накладными шестеренками. И шляпа, настоящий цилиндр, украшенный перьями, на тулью которого я натянула купленные окуляры-очки. Местные кудесники смешивали технику и магию и создавали поистине уникальные приборы. Мои очки помогали владельцу видеть потоки магии и имели несколько режимов переключения, заменяя собой бинокль, микроскоп и что-то еще. Надо будет почитать инструкцию. Карл тоже приобрел аналогичные. Мы вообще основательно закупились местными техномагическими девайсами. Часы, благо в Дарколе в сутках было 24 часа, как и на Земле и в межреальности. Очки, фонарики. В этом магазине мы провели часа два и не ушли бы, если бы нас Аннушка не выгнала. Хотя она сама сделала там немало покупок. Я тоже хотела еще многое, если бы понимала, как им пользоваться и для чего оно может мне понадобиться. «Вест, хватит заглядываться на ноги своей напарницы», — невозмутимо произнесла преподавательница, когда я перестала крутиться и добавила. «Она красивая девушка, и я вполне понимаю ваши чувства. Но, между прочим, здесь не одна женщина, и вы, как галантный кавалер, должны были бы сделать комплименты обеим своим спутницам». «О, магистр Каро, вы выглядите невероятно», — быстро исправился Карл и галантно поклонился, прижав руку к сердцу. «Вот так-то лучше», — величаво кивнула ему магистр и пошла вперед. А мы с напарником переглянулись и синхронно вздохнули. Я от зависти, Карл от восхищения, наверное. Ибо Аннушка невероятна и потрясающа. И сейчас, в чернильном платье с пышной юбкой до колен, как и у меня, она демонстрировала идеальные, точеные, длинные ноги в черных чулках. У меня тоже ноги длинные, ровные, грех жаловаться, но все же не идеальные. А вот у феи все в превосходной степени. И волосы, и ноги, и глаза, и форма пальцев, и ступней. Добравшись до ресторана по соседству, мы уселись за стол, сделали заказ и расслабились. Правда, отдохнуть в одиночестве нам не дали. «Они?» — раздался полный изумления мужской голос. «Они выли это, глазам своим не верю». Возле нашего столика замер красивый блондин с явной долей эльфийской крови, если судить по разрезу глаз и изящному телосложению. Правда, уши у него были человеческие. «Здравствуйте, Арман», — протянула ему руку для поцелуя Аннушка. «Давно мы с вами не виделись». Бог мой, Анни, 300 лет! Или 400? Я уж и не думал, что когда-нибудь снова увижу вас. Какими судьбами? Вы надолго в Дарколь?» «Не знаю», — улыбнулась фея. «Все будет зависеть от моих учеников. Знакомьтесь, Арман, граф Карл Вест и госпожа Кира Заля, мои ученики. Я привезла их на летнюю практику». «Леди», — поцеловал мою ручку блондин. «Господин граф, приятно познакомиться. Маркиз Арман Лари, к вашим услугам».